В ночь с 15 на 16 Климов вернулся в расположение роты. Быт постепенно налаживался. За невысоким холмиком устроили вошибойку и баню, через которую каждую ночь проходил процедуру помывки один взвод, так что люди перестали вонять так ядрёно. И даже проблема с овшами пока находилась под контролем, особенно после того, как второй полк отвели на вторую и третью линии обороны. Солдаты из крестьянского полка, как это ни печально, в отличие от солдат из рабочих, воспринимали вшей как-то слишком уж пофигистично и особо с ними не боролись. Так что доходило до ужаса ужасного, когда в волосах какого-нибудь совсем уж запустившего себя бойца копошились десятки насекомых. Жесть, в общем. Но офицерам второго полка было на это плевать, а вслед за ними и унтерам, ибо таких солдат не исправить, сколько ты их не прессуй. К утру банно-прачечный комплекс тщательно маскировался, чтобы не натаптывалась тропинка, сделали деревянные дорожки, а для залетных немецких разведчиков, что время от времени пролетали над позициями в стороне, за еще одним чуть большим холмом специально создали ложный БПК, возле которого то и дело копошились люди, имитируя различную хозяйственную деятельность, и показательно панически прятались в укрытие при появлении воздушного разведчика. Пока уловка работала, и немецкая артиллерия время от времени остервенело долбила именно по засвеченному уловителю снарядов. Пару раз, показывая, что обстрел не прошел без последствий, разжигали дымные костры. Дескать, разбили там что-то важное, и вот оно догорает. А на следующий день подгоняли людей для ремонтных работ, кои также фиксировались с воздуха противником. Проспав до обеда, Климов заслушал доклад своего зама, поручика Батько, о состоянии дел в роте в его отсутствие. По итогу рота временно недосчиталась двоих. Одного ранило осколком, второй чем-то заболел, подозрение на аппендицит. «МНД сделали?» — спросил Климов. Аббревиатура «МОН», по его мнению, не слишком годилась, ибо она все же не осколочная, а шрапнельная, а потому остановился в обозначении на МНД. «Так точно. Привезли черный порох и шрапнель. Я лично с парой унтеров всем занимался. Провели испытание одной, все отлично работает. Также провели с выделенными саперами учения». «Молодец». Хотя, конечно, черный порох не лучший вариант, зато его могли привезти сразу и много. Так что Михаил дал согласие на такую взрывчатку, чем ждать неопределенное время более подходящую по мощности и в нужном количестве, ибо все уходило на производство гранат и, конечно же, снарядов, коих на этой войне требовалось просто прорва. После обеда занялся шелковой тканью. Для начала просто взял этот рулон и выстрелил в него с дистанции в 5 метров из нагана и маузера, чтобы понять, есть вообще хоть какой-то защитный эффект, а то слухи слухами, а практика практикой. «Что это вы делаете, ваш бродь?» — поинтересовался фельдфебель. «Бронежилет будем делать». «Из ткани?» «Из ткани». «И что, она действительно может защитить от пули?» «Удивишься, но да. Еще древние греки из-за дефицита бронзы, а с железом тогда дело было швах, делали доспехи из множества слоев льняной ткани. Но лен использовали только потому, что шелка не знали, или он был совсем уж безумно дорог, по весу золота или еще дороже. И ничего, в таких доспехах царь Александр Македонский завоевал половину известного тогда мира и дошел до Индии». «Хм». Практика показала, что таки да, слухи не врут. Не кевлар, конечно, но 3 сантиметра шелковой ткани останавливали пулю. Повторил опыт со стрельбой в рулон через стальную пластину миллиметровой толщины. Итог — деформированная пуля углублялась не больше, чем на сантиметр. В итоге для гарантии нужен слой в пару сантиметров, и стальная пластина снаружи, сделал он вывод. Нужные стальные пластины он, кстати говоря, тоже успел заказать. Собственно, ему их на заводе сразу и нарезали, ведь заказ-то небольшой, простой, да и заплатил Михаил вдвое за срочность. Со своими помощниками где-то за час ему удалось намотать шелк нужной ширины и толщины, после чего, прошив шелковой же нитью, чтобы не расползалось все при нарезке, раскроить получившиеся жилеты, что закрывали не только живот и грудь, но и с боков, плюс на спину. Стальные пластины, как и сами шелковые жилеты, вложили в пошитые для них из брезента чехлы, снабженные необходимыми брезентовыми же ремешками для скрепления между собой. Возни со всем этим вышло до вечера. Климов не то чтобы торопился, но и не откладывал работу из опасения, что командир полка может, как в прошлый раз, подложить ему свинью в виде очередной вылазки за языком, так что хотелось бы к ней быть готовым. «Бабах!» — раздался мощный взрыв, в небо подняло несколько десятков кубометров земли и обрушило все на людей. «В укрытие!» Далее взрывы зазвучали, не переставая. «Похоже, наступление будет», — сказал поручик Батько после получаса обстрела. «Похоже на то». Обстрел длился еще час. Перед этим наблюдатель доложил о копошении немцев на своих позициях. Значит, шло быстрое накопление живой силы противника. Заработала французская артиллерия, но, прямо сказать, не сильно впечатляюще. Оно и понятно. Значительную часть артиллерии переместили в район наступления у Соммы, так что на остальных участках фронта остался лишь необходимый минимум. «Атака! Сигнал!» Выдали свои пронзительные трели свистки, и солдаты стали выбираться из убежищ и занимать свои боевые посты. Застучали пулеметы. Дистанция все же небольшая, при этом немецкая артиллерия продолжала давить, и в какой-то момент после очередного взрыва где-то позади замолчал пулемет. Обернувшись, Климов увидел вместо пулеметного дота торчащие во все стороны бревна. «Прямое попадание. И так бывает», — подумал он. Но вот немцы сократили расстояние в половину, и немецкая артиллерия наконец замолчала, чтобы не смешать с землей своих. «Ставить мины!» — приказал Климов. Приказ пошел дальше. Вот только обиходное название МНД солдаты несколько переиначили. Да так, что он пожалел, что не дал им другое название, и понял, почему в советское время ее не называли так же. «Ставь манду! Ставь манду!» — дублировали его приказ унтера. Солдаты с минами, перебравшись через бруствер, втыкали МНД, имевшие три сошки, в землю перед прорывами проволочного заграждения. «Огонь!» — сплюнув, приказал Михаил, увидев, что немцы из-за отсутствия на данном участке атаки пулеметного огня вырвались вперед и добрались до дистанции эффективной стрельбы из мексиканок. Затрещали выстрелы. «Бах! Бах! Бах!» Первых немецких солдат буквально скосило даже эффективнее, чем от пулеметного огня, ибо скорострельность бойцы из-за адреналина развили просто бешеную. Но немцы все-таки упорные ребята и продолжили навал. Некоторым даже удалось прорваться на дистанцию метания гранат, и многочисленные воронки им в этом способствовали. А немецкие гранаты за счет ручки все-таки бросаются гораздо дальше лимонок. Так что полетели толкушки. Бах, бах, бах! Зазвучали взрывы, и в этот момент немцы рванули в последний рывок. Снова затрещали выстрелы. «Тут вам не там», — подумал Климов, глядя, как валятся, словно скошенные фрицы. Гранаты не произвели на обороняющихся того опустошительного действия, на которое они явно рассчитывали. Доспехи уберегли солдат от большей части осколков. Бух, бух! Гулко взрывались МНД на разных участках линии обороны, где немцы добрались до разрывов в проволочной линии заграждения. И там в небо поднимались густые облака сизого дыма. «Ракета! Господин штабс-капитан! Ракета!» привлек внимание к сигналу со стороны штаба командира батальона поручик Батько. «Суки, ну зачем?» — взбесился Климов, ибо ракета означала переход в контратаку. Но делать нечего. «Бросай гранаты!» Полетели гранаты, очищая ближайшее пространство от противника. «Свисти!» — сказал поручику, ибо сам свистеть в свисток терпеть не мог. Батько задул в свисток, что есть дури. Михаил аж уши заткнул. «Вперед! В атаку! За мной!» Климов первым взобрался по лесенке и перемахнул через бруствер. За ним практически в едином порыве, больше на адреналине и кураже, рванули остальные солдаты. «Стреляйте, мать вашу! Никаких штыковых!» Михаил сам открыл огонь из дробовика, и его поддержали остальные солдаты. Снопы картечи десятка солдат, коих Климов вооружил за свой счет, буквально опрокидывали ближайших врагов, а дальних выбивали стрелки из мексиканок. Большая плотность огня за счет скорострельности сделала свое дело, и врага буквально выкосила. А те, что оказались вдали, резво рванули назад, не выдержав такого избиения. Даже гранаты напоследок кинуть забыли. Но это на участке роты Климова. У остальных дела обстояли похуже. Все-таки главный удар пришелся на вторую и третью роту первого батальона, так что штабс-капитан повернул своих солдат на помощь соседям. Но им она оказалась не сильно-то и нужна, хотя и не помешала. Немцы, не выдержав контратаки, да еще штыковой, вторая рота в этом особо отличилась, стали сначала отступать, а потом и откровенно побежали. К счастью, приказа на преследование не поступило, и солдаты поспешно вернулись на свои позиции, таща как своих раненых, так и немцев. Тем более, что немцы вновь открыли арт-огонь, чтобы отсечь своих солдат от возможного преследования, и в итоге перепахали пространство перед окопами, смешав с грязью тех из раненых немцев, кого забрать русские с собой не смогли. По самим отступившим дополнительно отработали французы, так что какие итоговые потери оказались со стороны противника, оставалось только гадать. Но в минимум 500 точно. Климов понятия не имел, как случилось в реальной исторической последовательности. А сейчас противник пробиться в окопы так и не смог. Отбились.